Глава 29. Марьяна. «Закажем что-нибудь?» – предлагает Богдан. «Я соглашаюсь, конечно же. Что еще мне остается делать? Да и домой возвращаться совсем не хочется». Читаю такое же нежелание уходить в глазах Богдана. «Обо мне мы поговорили достаточно. Расскажи о себе. Прошу». «Да нечего рассказывать. Вернее, мой рассказ будет напоминать перечисление полетов и неудач. Не самая приятная тема для разговора. По сравнению с тобой мне нечем похвастаться». Виталий так не считает. Срывается с моих губ. «Успех? Да, я успешен, но вот сейчас сижу напротив чужой жены, хотя дома меня ждет отреставрированная до совершенства Анька, и мне не хочется туда возвращаться», — признается Богдан. «Совсем недавно я посмотрел на твою семью и понял, чего мне не хватает в жизни. Я даже решил, что обязан повести себя как добропорядочный супруг. Мне в голову взбрело сплотить нашу пару», — хмыкает презрительно, кривя губы. «Сейчас думаю, не погорячился ли я? Не сейчас, а несколько лет назад, женившись. Что мне это дало? Да ничего, абсолютно». «Неужели?» Прячу улыбку, опустив лицо вниз. «А что глаза прячешь?» Нагловато спрашивает Богдан, приподнимая мое лицо за подбородок. «Ну?» «Да так, ничего. Ты любишь ее?» «Аньку?» – фыркает Богдан. «Нет, я с ней прочь рванул только потому, что тебя рядом не оказалось. Был зол и готов на все, а рядом она, как репей. Неприхотливая, но цепкая. Удобная подруга под рукой. Многого не требовала. Удобная, надо же». Поверит Богдан в то, что его женушка приложила свою руку к нашему расставанию в прошлом. Хочется рассказать все, и почему-то мне становится плевать, что Богдан сделает с правдой. Примет во внимание или решит, будто я просто пытаюсь обелить себя. Слова сами срываются с губ. Но в нужный момент Аня оказалась рядом так вовремя. Саркастично усмехаюсь. «Она по тебе явно сохнет. И сохла в прошлом, хоть и отрицала. Вы говорили обо мне?» «О, в то время я считала ее подругой. И, разумеется, я рассказала ей о парне, который меня благородно спас и...» «И сделал своей девочкой?» Богдан улыбается и проводит по нижней губе языком. От этого жеста внутри скручивается тугой узел желания. «Да, позднее я поняла, что тот парень, о котором она вздыхала тайком и мечтала познакомиться, это ты». Отделяю чайной ложечкой воздушный десерт, отправляя его в рот. «Анька хотела тебя настолько сильно, что заложила меня. Побег сорвался». «Что?» — хмурится Богдан. «Судя по твоему изумленному выражению лица, тебе ни разу в голову не пришло, что все было подстроено нарочно?» Переплетаю пальцы под подбородком, смотрю в лицо мужчины, которого сильно любила в прошлом. Люблю ли я его сейчас? Влечение никуда не делось. А в остальном он для меня словно вихрь противоречивых эмоций. «Ты же знал, что у меня строгая семья?» «Знал. Ты сама рассказывала, что отец тебя контролировал во многом. Причем тут это?» «При том, что был строг не только отец, но и бабушка. Мне даже вздохнуть свободно не удавалось. Все контролировалось и наказывалось. Я жила полно, лишь тайком, урывками. Отец был больше равнодушен, наверное, а за малейшую провинность меня наказывала бабушка. Тогда мне было стыдно признаться в этом, что ли. Я говорила, что строг отец». Ерошу волосы, удивляясь тому, как легко выходят слова. «На самом деле бабуля гнобила меня с самого детства. Она ненавидела мою мать, считала ее неровнее отцу. А когда произошел несчастный случай и мамы не стало, отец стал равнодушен почти ко всему, начал много выпивать. Он мог пить неделями, потом выходил из запоя и жил нормально, но снова срывался. Марина винила во всем мою мать, а потом и меня. Следила за каждым шагом, жестко наказывала за малейшую провинность. Хотела вылепить из меня достойного, по ее словам, человека. Даже договорилась с состоятельной семьей о браке с Виталием. Но тут появился ты, я влюбилась в тебя и была готова впервые рискнуть. Хотелось сбежать. Не получилось. Знаешь почему? Кроме нас двоих, только Анька знала, что я собираюсь сбегать с тобой. Она рассказала Марине, та быстро приняла меры. Я при всем своем желании не могла ни написать, ни позвонить тебе. Меня упекли в закрытую клинику». Богдан выглядит ошарашенным, удивленным. «Подожди, хочешь сказать, что за всем этим стояла Аня? И сообщение тоже писала она?» «Не знаю, кто отправил тебе сообщение, она или Марина, неважно. Важнее всего то, что ты поверил одному единственному сообщению и даже не попытался выяснить правду. Ты схватил в охапку первую подвернувшуюся девицу и умчался». Богдан тяжело и часто дышит, поправляет рукой волосы. «Я ждал до рассвета, меня по городу гоняли менты, Аня сказала, что...» «Аня сказала?» – перебиваю я. «Ключевая фраза, ты поверил ей, а не мне. Скажи, пытался ли ты как-то найти меня и приехать?» За исключением того раза, где ты увидел меня в ресторане в честь помолвки. Отпиваю горячий кофе. Скорее всего, нет. Ты видел свою правду и только. А мне было очень тяжело в то время. Меня заперли в клинике с легкой руки Марины. Это было унизительно. Узнав, что я больше не девственница, она заставила меня сделать тест на беременность, но он оказался отрицательным. Я провела 2 недели в одной комнате. Мне четко дали понять, что я могу провести там всю свою жизнь, как буйная. Деньги решают все. Запои отца становились все длиннее. Он не контролировал ситуацию, всем заправляла Марина. А ты уехал. Для меня не было ни малейшего просвета и надежды на то, что удастся вырваться. Меня выпустили только с одним условием – вести себя благоразумно. Потом из-за границы вернулся обещанный мне жених. Примерно в это же время я узнала, что все-таки беременна от тебя. И узнай об этом, Марина, меня в тот же миг выскоблили бы дочисто. Я хотела сохранить хоть что-то от своей первой любви и согласилась выйти замуж за Виталия. Пошла на обман, чтобы сохранить ребенка. Думала, что потом смогу вырваться, но это затягивает. А у меня нет и не было ничего. Отец поддался уговорам Виталия и вложил все в его бизнес. То немногое, что осталось, он завещал своей матери. Делаю паузу и откидываюсь на спинку дивана, выдыхая чуть свободнее. Становится легко-легко на душе, хочется плясать и петь, громко, всем назло, не попадая в ноты, но петь во все горло. Как бы ты поступил на моем месте? У меня не было поддержки семьи, не было любимого парня рядом, вообще ничего. Ни копейки в кармане, даже мои документы, и те были спрятаны в сейфе. Ты считаешь меня виноватой в том, что я скрыла от тебя Макса? Но ведь ты появился всего лишь однажды, Богдан. И вот сейчас, спустя столько много лет, требуешь от меня чего-то. И, конечно, сразу начал с обвинений. Ведь рядом с тобой самая лучшая и честная в мире жена. Я быстро разделываюсь с десертом и отставляю его в сторону. Даже не знаю, советовать тебе говорить с женой по душам или нет. Анька будет врать до последнего, изворачиваться. Если ты поверил ей тогда, поверишь и сейчас любому ее слову. Так что считай вышесказанное просто разговором наедине с самим собой. Просто мысли вслух. Встаю. Богдан ловит меня за ладонь. Постой. Это правда? Я осторожно освобождаю руку из его захвата. Решать тебе, Богдан. Отвезешь меня домой или мне вызвать такси? Есть и другой вариант.